Глава 5. Место действия – звездная система HD-60901, созвездие Тельца. Национальное название – Ладога, сектор контроля Российской империи. Нынешний статус контролируется Черноморским космическим флотом. Точка пространства – планета Санкт-Петербург-3, комплекс Большого императорского дворца. Дата – 3 июля 2215 года. Морпехи черноморца-диктатора были уже тут как тут, готовые защищать своего лидера в этот опасный момент. Телохранители Самсонова, видя в помещении вооруженных гвардейцев, приближающихся к их адмиралу с явно недобрыми намерениями, стали автоматически активировать свои бронескафандры, переводя их в боевой режим. Раздался электрический треск и шипение сервоприводов боевых костюмов, готовящихся отразить нападение. Но практически никто из них не успел этого сделать. Штурмовики Зубова, вскинув винтовки, открыли ураганный огонь, вспарывая воздух конференц-зала очередями зарядов. Причем, так как народу вокруг было полно, под раздачу попали и ни в чем не повинные гражданские, оказавшиеся на линии огня. Яркие вспышки выстрелов на мгновение ослепляли глаза. Едкий дым от прожженной обшивки стены мебели смешивался с запахом паленой плоти и одежды. Десятки людей падали замертво, сраженные очередями. Их искореженные тела, как снопы, валились на пол. Многие корчились в агонии от страшных ран, заливая пол и стены алой кровью. Конференц-зал моментально наполнился истошными криками боли и жалобными стонами умирающих. Началась настоящая бойня. Дмитрий Александрович, пользуясь всеобщей суматохой и паникой, в два стремительных тигриных прыжка оказался лицом к лицу с ненавистным ему Самсоновым. Глаза контр-адмирала пылали неистовой яростью и жаждой мщения. Министр Шипотев, сидевший рядом с диктатором, с перекошенным от страха лицом, рухнул на пол и на четвереньках уполз под ближайший диван, трясясь там словно осиновый лист. Броня самого высокого на этот момент уровня, бронескафа модели «Ратник 550», в которую буквально за минуту до начала нападения облачился диктатор, моментально среагировала на смертельную опасность, активировав автономный защитный режим. Именно поэтому мощнейший удар плазменной сабли контр-адмирала Зубова, направленный прямо в грудь заклятого врага, ни к чему не привел. Раскаленный светящийся клинок лишь глухо звякнул о многослойные бронированные нагрудные пластины, даже не оставив на них черных подпалин, и с тихим шипением ушел вниз. Сверхпрочная немедийская броня надежно защитила тело диктатора. Более того, вмиг протрезвевший и пришедший в себя от первого шока Иван Федорович сам схватил Демида стальной хваткой своих бронированных перчаток и, подняв над собой будто невесомую пушинку, силой отшвырнул на несколько метров назад, прямо в груду мертвых и раненых тел на полу. После этого, выхватив и активировав ответ свою собственную именную, подаренную ему еще покойным императором за блистательную победу над османами саблю, Самсонов прокричал багровее от праведного гнева и негодования: «Как ты посмел напасть на своего законного командующего, подлец? Разве не я возвысил тебя над остальными адмиралами? Разве не я приблизил к себе и все это время осыпал почестями? И вот какова твоя благодарность, Иуда?» Демид, с трудом поднявшись на ноги из кучи окровавленных тел и обломков мебели, и сплюнув кровь из разбитого рта, с ненавистью воскликнул звенящим от эмоций голосом: «Ты забрал у меня самое ценное в этом мире, единственного любимого человека. И за это поплатишься своей никчемной жизнью, мерзавец!» Самсонов, замотав головой и хищно оскалившись, двинулся прямо на него, грозно размахивая своей светящейся по краям тонкой синей каймой плазмы адмиральской саблей. «Я абсолютно не понимаю бредни, что ты сейчас несешь. Да это уже и не важно. Любой, кто поднял против меня оружие, независимо от своих прежних мнимых заслуг, должен быть немедленно уничтожен. Так что подохни, предатель!» Оба поединщика, словно два разъяренных льва, одновременно ринулись друг на друга, рубя и круша все вокруг своими пылающими плазменными клинками. Демид в этой схватке действовал намного быстрее и ловчее, поначалу явно доминируя над более грозным и неповоротливым противником. Он уже несколько раз смог нанести Самсонову, казалось бы, неотразимые смертельные удары своей саблей. Однако великолепный и, похоже, лучший на данный момент во всем цивилизованном мире броневой эндоскафандр диктатора каждый раз самостоятельно отражал все эти стремительные и точные выпады. Полупьяный Иван Федорович и сам не успевал даже не то что эффективно противодействовать, а просто физически реагировать на молниеносные выпады своего более быстрого и ловкого соперника. Но манипуляторы и сервоприводы его доспехов модели «Ратник» через встроенные видеокамеры, ультразвуковые и магнитные датчики, мгновенно считывая все движения Зубова, сами блокировали любые его удары и атаки, а затем наносили в ответ разрушительные контрвыпады. «Ты действительно думаешь, мальчишка, что можешь победить меня?» Зло и издевательски расхохотался Иван Федорович, сам при этом тяжело дыша от напряжения схватки, но тем не менее прекрасно понимая, что неумолимо побеждает в этом решающем смертельном поединке. Почти магические по своим возможностям боевые доспехи, в которые диктатор был облачен, по сути сами ввели этот бой на самом высоком, запредельном уровне мастерства, недоступном ни одному живому человеку. Ивану Федоровичу лишь необходимо было иногда легким движением задать общее направление атаки, чтобы сверхмощные пневмоприводы «Ратника 550» тут же доделали все остальное с невероятной силой и скоростью. Если сам владелец этой совершенной брони иногда пропускал особо опасное и хитрое движение или выпад противника, то доспех мгновенно реагировал на это в полностью автономном режиме, молниеносно выбирая и воплощая наилучший вариант тактического противодействия. В какой-то момент Зубов и Самсонов, словно два сцепившихся в лютой схватке насмерть титана, вцепились в корпуса друг друга стальной хваткой, скрестив свои полыхающие плазменные клинки в единый пульсирующий энергией крест и не имея тем самым возможности нанести сопернику решающий удар. Энергетические мощности бронескафов обоих поединщиков работали сейчас на самом высоком уровне мощности, таком высоком, что воздух вокруг них буквально наэлектризовался от напряжения и вибрировал от жуткого скрежета трения стали о сталь. «Это же Ратник 550, идиот! У тебя нет ни малейших шансов против него, как и у любого другого человека!» Снова издевательски расхохотался Иван Федорович Самсонов, чувствуя, как трещат и прогибаются внутрь немедийские бронепластины доспеха контр-адмирала Зубова от чудовищных смертельных объятий его стального тела. «Все кончено, предатель! Ты сдохнешь прямо здесь и сейчас, на моих глазах!» Демид, соединяющим душу ужасом, понял, что ему действительно конец. Ему уже чисто физически не хватало воздуха в легких, его грудную клетку будто зажали в чудовищном прессе. Жестокий и безжалостный соперник все сильнее и сильнее сжимал контр-адмирала Зубова в своих стальных объятиях, буквально вдавливая бронепластины его доспеха внутрь и сминая их, словно пустую банку из-под пива. Сабля выпала из его ослабевшей хватки, звякнув о пол. Мутным от боли и удушья взором Демид обвел взглядом зал, в котором по-прежнему его преображенцы вели ожесточенную рукопашную с телохранителями диктатора, и никто из них, к величайшему сожалению умирающего контр-адмирала, не мог в данный роковой момент прийти на помощь своему командиру, чтобы спасти его от неминуемой гибели. В этот момент, когда исход схватки, казалось, был уже предрешен, массивные бронированные двери в конференц-зал внезапно с пронзительным шипением разошлись в стороны. В помещение, наполненное предсмертными стонами раненых, яростными боевыми криками сражающихся и грохотом непрекращающихся выстрелов, стремительной молнией ворвалась та, ради которой наш отважный контр-адмирал Демид Зубов и затеял все это кровавое восстание. Тиса, двигаясь с невероятной, поистине сверхчеловеческой скоростью и ловкостью, пролетела через все пространство огромного зала, одновременно лавируя между дерущимися не на жизнь, а на смерть гвардейцами Зубова и черноморцами Самсонова. Она, словно невесомый вихрь, проносилась мимо, уворачиваясь от ударов, увертываясь от пуль и сверкающих лезвий, перепрыгивая через горы мертвых тел и луж крови. И уже буквально через пару секунд неуловимая девушка-андроид возникла прямо возле скрученных в смертельных объятиях Ивана Федоровича и Демида, на ходу подбирая лежавшую на полу плазменную саблю последнего. Диктатор, чье лицо уже наливалось пунцовой краской от чудовищного напряжения, только и успел что состроить недовольную, полную неприятного удивления гримасу. «Где тебя носила, чертова кукла? Почему ты не пришла сразу на помощь?» — прохрипел Самсонов, продолжая немилосердно сжимать в стальных тисках трещащий по всем швам бронескафандр своего противника. «Так ты исполняешь свой протокол по защите. Ты...» Договорить свою гневную тираду жестокий диктатор уже не успел. Через краткое мгновение, даже не поняв до конца, что же именно произошло, Иван Федорович вдруг пронзительно вскрикнул от резкой невыносимой боли, пронзившей все его тело. Пальцы Самсонова, сжимающие Зубова, разжались сами собой, и реген-диктатор, в одночасье лишившийся всей своей немыслимой силы и мощи, бездыханным кулем рухнул прямо на залитый кровью мраморный пол конференц-зала. «Протокол защиты!» — слабо прошептал потрясенный и ничего не понимающий Иван Федорович, смотря уже стекленеющим, мертвенно-пустым взглядом на свою прекрасную убийцу. «Разве такое вообще возможно? Ты же была запрограммирована подчиняться мне!» Это были последние слова адмирала Самсонова перед тем, как тот испустил свой последний дух и затих навсегда, распростершись своим огромным медвежьим телом на мраморных плитах. «А кто вам сказал, что в протокол моих действий изначально был внесен приоритетный пункт вашей персональной охраны и подчинения вам?» Равнодушно пожала точенными плечами Тиса, по сути разговаривая уже с остывающим мертвецом. Хотя ее ответ, конечно же, больше предназначался тому, кого прекрасная воительница сейчас бережно поднимала с пола. Своему возлюбленному контр-адмиралу Зубову. Демид Александрович, в свою очередь, смотрел сейчас на спасшую его от неминуемой гибели Тису с нескрываемым восхищением, плавно переходящим в неподдельное обожание. В его глазах читалась безграничная благодарность и еще более сильные пылкие чувства. После того, как все системы некогда грозных боевых доспехов ратник 550 поверженного диктатора в результате считывания датчиками его смерти были полностью деактивированы, Демид Александрович, с трудом поднявшись на ноги и пошатываясь от смертельной усталости, забрав оружие из рук девушки-андроида, нанес один мощный и мастерский точный удар плазменной саблей. Раскаленное лезвие с легкостью прошло сквозь шейные позвонки, словно сквозь масло, мгновенно отделив голову своего бывшего верховного командующего и непримиримого врага от его грузного тела. Затем, пошатываясь от нечеловеческого напряжения, весь в крови, своей и чужой, контр-адмирал медленно обернулся и окинул мутным от боли взором весь огромный конференц-зал, стараясь оценить обстановку и понять, что сейчас происходит вокруг. Его доблестные штурмовики-преображенцы к этому моменту уже полностью расправились с немногочисленными уцелевшими телохранителями низвергнутого диктатора и теперь сами помогали перепуганным раненым гражданским, попавшим под безжалостный перекрестный огонь, и сейчас в огромных количествах, валяющимся тут и там, в лужах собственной и чужой крови. Сотни высокопоставленных, богато одетых гостей этого совсем еще недавно пышного и веселого приема, вмиг отрезвевшие от всего случившегося, сбившись в кучу, стояли в дальнем углу. Они дрожали и стучали зубами от первобытного животного ужаса и таращились на возвышающегося над ними окровавленного Зубова, как парализованные кролики на готовую броситься на них гигантскую змею. В их широко раскрытых безумных глазах плескался дикий, неконтролируемый страх. «Узурпатор и тиран мертв!» громогласно, хотя и хрипло провозгласил Демид, высоко подняв над собой отрубленную голову Ивана Федоровича Самсонова, с которой на пол стекали последние темные струйки крови вперемешку с мозговым веществом. «Российская империя наконец-то свободна от его кровавой диктатуры. Я, как старший по званию и должности адмирал, временно принимаю на себя командование Черноморским флотом, гвардейской императорской эскадрой, а также беру под свой контроль Верховное управление всеми ключевыми министерствами. Закончились беспечные пиры и развлечения, господа. Враги уже стоят на пороге. Страшная война неумолимо надвигается. Пора снова браться за оружие и становиться в строй». Преображенцы, верные соратники Зубова, находящиеся сейчас в парадном зале, восторженно и громко поддержали своего отважного командира. Они стали палить из всех стволов в богато украшенный потолок, безжалостно круша расписные фрески и позолоченную лепнину, срывая с петель тяжелые хрустальные люстры, которые с оглушительным сейчас звоном разбивались о мраморный пол, разлетаясь на тысячи сверкающих осколков. Демид беззвучно смеялся от переполнявшего его чувства абсолютного триумфа и ощущения окончательной победы. В какой-то момент Он даже на мгновение забыл о своей прекрасной спасительнице, стоявшей сейчас рядом. Контр-адмиралу неожиданно стало так легко и свободно, словно могучие крылья распахнулись за его спиной. Он почувствовал, как внутри него, в самой глубине души, зарождается невероятная, почти безграничная сила, которую он отныне может управлять по своему усмотрению, воплощая любые грандиозные замыслы. Ведь только что контр-адмирал Зубов фактически самолично назначил себя единоличным и полноправным правителем 135 звездных систем, входящих в сектор контроля Российской империи. Пусть далеко не все сразу признают его власть, пусть у нового диктатора-регента наверняка будет намного больше непримиримых врагов и завистников, чем верных друзей и соратников, но подобные трудности ни капли не страшили нашего бесстрашного героя, закаленного в рукопашных схватках и космических баталиях. Сейчас Демид Александрович был морально готов с оружием в руках хоть в одиночку сражаться с любым противником, который только посмеет встать у него на пути к абсолютной власти. Неожиданно из-под пышного бархатного дивана послышался тихий, заискивающий голос трусливого министра Шипотева. «Господин контр-адмирал, я надеюсь, вы не откажетесь от моей скромной, но весьма ценной помощи в нелегком деле управления нашей необъятной звездной империей. Мой огромный опыт и связи... А вас-то я совсем и забыл в порыве эйфории», — презрительно усмехнулся Демид, размышляя, что же ему теперь делать с этим хитрым и скользким пронырой, которого он раньше по наивности и неопытности считал своим союзником и другом. «Если я правильно понял, именно вы только что пытались тайком предупредить покойного Самсонова о прибытии моего отряда во дворец. Прошу вас, не делайте поспешных и необдуманных выводов», — жалобно взмолился перепуганный насмерть Шипотев, выползая из-под дивана и ползая на коленях перед грозным Зубовым. «Во-первых, я поначалу совсем не знал, что это именно вы возглавляете нападение. Во-вторых, я просто до смерти испугался неведомых террористов, неизвестно откуда вдруг появившихся на территории нашего дворцового комплекса. А я почему-то, в свою очередь, практически уверен, что вы прекрасно знали, что именно я нахожусь во главе этого элитного штурмового отряда», — хмыкнул Демид Александрович, с брезгливой гримасой на лице, бронированным сапогом отталкивая от себя мерзкого первого министра, который в приступе подобострастного раболепия уже успел обслюнявить своими поцелуями все его блестящие золотые доспехи. «А ну, уползайте снова под диван, жалкий трус. Вашей дальнейшей судьбой я подробно займусь чуть позже. Я готов верой и правдой служить вам, мой господин. Знаете, я сделаю все, что прикажете», — униженно затараторил со страха бывший первый министр империи, съежившись у ног контр-адмирала в комок дрожащей плоти. «Для начала мне нужны все генетические коды доступа к тексту тайного завещания покойного императора Константина Александровича», — строго посмотрел на распластавшегося на полу Шипотева Демид. «Надеюсь, у вас есть эти секретные ключи?» Ильян Николаевич молча и истово закивал головой, как заведенный болванчик, спеша подтвердить, что действительно имеет доступ к сверхсекретным паролям, тем самым давая торжественное обещание, что совсем скоро бесценный электронный файл со всеми необходимыми данными будет передан в полное и безраздельное распоряжение господина контр-адмирала. «От выполнения этого задания будет полностью зависеть ваша дальнейшая судьба, господин первый министр», грозно и веско произнес Зубов, сверля своим тяжелым взглядом перепуганного Юлиана Шипотева. «Немедленно арестовать всех людей, которые сейчас здесь находятся». После этого решительно приказал Демид Александрович своим штурмовикам, одновременно с этим в сопровождении прекрасной Тисы, стремительно выходя из залитого кровью помещения. «Мы разберемся с каждым из этих прихлебателей отдельно и позже. Также срочно пошлите сообщение на флагманы командиров наших дивизий, стоящих в координатах у Кронштадта, о том, что старый диктатор-регент Иван Самсонов мертв, а новый правитель, то есть я, жду их немедленного прибытия во дворцовый комплекс ровно через час после присяги на верность». Его люди мгновенно кинулись исполнять полученные приказания, а сам Демид, оказавшись вместе с Тисой в пустынном коридоре, нежно и с нетерпением обнял свою бесстрашную спасительницу, прижав хрупкое девичье тело к своей бронированной груди. «Ну вот, кажется, все закончилось, любовь моя», — прошептал он на ушко прекрасной девушке-андроиду, которая, в свою очередь, с искренним трепетом прижалась к своему возлюбленному, обвив руками его могучую шею. «Кстати, как тебе удалось так быстро освободиться от пут?» «От этих жалких игрушек?» — звонко рассмеялась Тиса, с легкостью демонстрируя на своих нежных запястьях гроздья сломанных браслетов магнитных наручников. «Для моего усиленного скелета это были пустяки». «Прости меня, любимая. Я поначалу опасался, что ты будешь слепо выполнять протокол защиты и до конца защищать этого мерзкого негодяя Самсонова». Смущенно попытался было оправдать свой предыдущий приказ своим людям обезвредить и нейтрализовать Тису, Демид. «Как только мне сообщили о твоем прибытии, я все прекрасно поняла. Не извиняйся, дорогой». Мягко остановила рвущиеся из губ контр-адмирала сбивчивые объяснения прекрасная девушка-андроид, нежно прикрыв его уста своей бархатной ладонью, а после страстно поцеловав любимого так самозабвенно и чувственно, что тот на несколько упоительных мгновений напрочь забыл обо всем, что произошло и происходит вокруг. Из этого блаженного полуобморочного состояния Демида вывел внезапно появившийся в этот интимный момент прямо рядом с ними тот самый молодой лейтенант-преображенец, которому ранее было поручено во что бы то ни стало задержать Тису, и у которого, как мы уже знаем, ничего путного из этого изначально обреченного на неудачу предприятия не вышло. Старательно потирая свой разбитый в кровь нос, несчастный лейтенант сперва хмуро и обиженно посмотрел на свою дерзкую обидчицу, а затем, вмиг опомнившись и покраснев от смущения, вытянулся по стойке смирно перед своим грозным командиром. «Господин контр-адмирал, корабли гвардейской эскадры и резервной дивизии только что прибыли к планете и находятся на низких орбитах. Все командующие данных подразделений уже вылетели во дворец для получения дальнейших указаний», — бойко отрапортовал он. «Хорошо, лейтенант. Вы можете пока быть свободны», — снисходительно усмехнулся Демид Александрович, с иронией разглядывая помятого в жестокой борьбе со своей нравной девушкой-андроидом своего храброго штурмовика. «Сходите в медицинский блок. Пусть вас там подлатают. А то на вас без слез не взглянешь». И ласково повернувшись к Тисе, забыв о присутствии лейтенанта, Демид Зубов с плохо скрываемым ликованием добавил: «Теперь у меня под рукой целых 1500 мощнейших боевых вымпелов, любимая. С такой несокрушимой космической армадой я без особых проблем заставлю всех своих врагов и завистников беспрекословно подчиняться этой неодолимой силе и признать мое первенство». «Прошу прощения, господин контр-адмирал, но у вас нет 1500 вымпелов». Вдруг покачал головой лейтенант, к растерянному и хмурому виду которого, как уже стало ясно, прелестная девушка-андроид, менее часа тому назад без особых сил сломавшая ему нос, не имела никакого отношения. «Согласно последним данным, на орбите планеты в данный момент находится всего около 300 боеготовых кораблей из нашей эскадры». «То есть как это всего 300?» Грозно возмутился Демид Александрович, сдвинув брови и слегка отстраняясь от изумленной Тисы. «А где, позвольте узнать, все остальные наши вымпелы?»